Все больше связанные с Лапиным. Что ты говорила ему, что в каких-то вещах он даже старше своего зятя, так внимательно наблюдавшего за ним сейчас. И это истина. Человек, ограничивший свои знания о мире всего лишь поверхностными представлениями, основанными на примитивнейших проявлениях собственной личности, это одно. И совсем другое дело. Тот, чей ум пытается проникнуть в бездны материи, самым ее истоком, и неважно, в каком направлении это происходит. В конце концов, двигаясь в любой из этих плоскостей познания материи, приходится начинать от двуединой точки отсчета, от одного сцепления, как бы далеко не разошлись две ветви знания. Когда-нибудь потом они все равно сойдутся опять в такой же точке равновесия. Может, только более правильнее ее определяет. Исследователь материи и принимающий ее поверхностно, так как она есть, это всегда было и будет большой разницей. «Спасибо, учитель», — подумал Николай тихо, когда Брюханов смолк, откинувшись в кресло, не спеша постукивая пальцами по столу, и эти слова опять прозвучали в нем так, словно он их высказал вслух и громко. «Спасибо», — повторил он, — «ты остался самим собою до конца, но даже не в этом твоя сила». Николай улыбнулся Брюханову. «Я вас понимаю, Тихон Иванович, но ведь сами вы отлично знаете, свято место пусто не бывает. Кто-либо обязательно сыщется», — сказал он резко, потому что усмотрел в поведении Брюханова чересчур уж явную осторожность, хотя это и было вполне естественно. «Мне трудно, Коля, прийти в этом вопросе к какому-либо определенному решению. Я ведь прав, ты знаешь, дело слишком важное. Я и о Грачевском спокойном говорил. Куда там?» «Да-да, это серьезно. Грачевский, хоть и ловок, не сможет поддержать генеральное направление проблем космической энергетики и связи. Здесь действительно нужна масштабность фантазии. А он ведь космос не мыслит вне связи со своим личным служебным положением. Пожалуй, он и техническую политику института не сможет организовать. С другой же стороны, у меня существенные пробелы в другом. Все правильно. Загадка, дилемма. Даже для вас, Тихон Иванович. А ты бы меньше упивался своей фантазией», — Брюханов иронически прищурился. «Не горячись. Мог бы хоть раз в жизни задуматься над тем, что говорят о тебе люди. В конце концов, и это входит в твою любимую эволюцию человеческой породы». «Задумаюсь обязательно», — пообещал Николай, в то же время сосредоточиваясь на различных вариантах. «Ясно, если он согласится с назначением Грачевского, тот, возможно, и не станет в первое время подставлять ножку, ведь ему лестно, если институт сразу же хорошо зарекомендует себя и прежде всего в научном мире». «Да, он, Николай, не стал бы и возражать, если бы твердо был уверен, что Грачевский не станет при первой возможности мешать. Грачевский не Лапин. Тот, чем, казалось бы, абсурднее, парадоксальнее выдвигалась идея, тем активнее ее поддерживал. Тот любил работать на контрастах, на стыках противоположностей. А этот? Этот логичен, как Аристотель, тогда как сейчас с прямолинейной логикой в науке делать нечего. Сейчас именно в алогичности ко всему привычному и скрываются пути дальнейшего развития. Но ведь в этом случае Грачевский будет никак не на месте. Вот уж истинно каменная стена. О нее разобьется немало интересных, оригинальных и непривычных для всякой простейшей логики идей. И если в этом и есть высокий, как говорится, смысл служения науке, то вот тут Грачевский будет на своем законном месте.